Он отошел от окна, умылся теплой водой, потом покрыл щеки и горло кремом для бритья, и когда уже стал бриться, ему вдруг пришло в голову, что он человек порочный. Но земля не разверзлась от этого, и сердце не выскочило из груди. Ничего особенного. Простое осознание, догадка, чьи пальцы мягко ощупали грудь. Что ж, так значит, это так. Он глядел в зеркало, почти не испытывая никаких чувств. Он любит дочерей, любит жену, и они его любят. Он уверен в них, твердо уверен. Мало кто из мужчин, считанные единицы, могут так сказать. Он убил человека за преступление, которого тот, возможно, не совершал. И хотя в этом, несомненно, хорошего мало, раскаяния он почти не чувствует. А в давнем прошлом на совести у него и другое убийство. Оба тела он похоронил в глубоких водах Мистик Ривер. А ведь он искренне любил обоих. Рэй немножко больше, чем Дэйва, но все равно обоих, и все-таки убил их. Из принципа. Стоял на каменном парапете над рекой и смотрел, как белеет лицо Рэя, как постепенно опускается оно в воду, как вода заливает открытые мертвые глаза. И все эти годы он почти не чувствовал своей вины, хотя и уверял себя, что чувствует. На самом деле то была не вина, то был страх некой кармы, того, что содеянное им зло бумерангом ударит по нему или по тем, кто ему дорог. Гибель Кейти, он думает, тоже была исполнением этой кармы, страшным и полным ее исполнением, если подумать. Рэй, возвратившийся через утробу своей жены, убивает Кейти без всякой иной причины, кроме как во исполнение кармы. Ну а Дэйв? Они протянули цепь сквозь дырки в шлакобетонных блоках, обвязали ею его тело, скрепили концы и, поднатужившись, приподняли тело на 9 дюймов и перекинули его через борт. Джимми тогда показалось, что в реке тонет не взрослый Дэйв, а тот мальчик. И кто знает, где именно легло на дно его тело. Но он там, на дне Мистик Ривер, и смотрит оттуда вверх. Лежи там, Дэйв. Оставайся там, на дне. По правде говоря, Джимми никогда особенно не винил себя в содеянном. И хотя он и договорился с приятелем нью-йоркцем слать оттуда по 500 в месяц, и делал это более 13 лет, но это не столько совесть говорила в нем, сколько расчет. Пока они будут думать, что Рэй жив, не начнутся его поиски. А вот теперь, когда сын Рэя, черт его дери, в тюрьме, можно прекратить посылать деньги. И начать их с пользой тратить. Он потратит их на свой район, так он решил, чтобы защитить его обитателей. И сейчас, глядя в зеркало, он еще подумал, да, слово это правильно, это его район. Отныне владеть им будет он. Все эти 13 лет он жил ложной жизнью, притворяясь добропорядочным гражданином и страдая от упущенных возможностей, которые он ясно видел. Строить стадион? Прекрасно. Давайте обсудим, кто будет производить работы. Нет? Ладно. Тогда поглядывайте за оборудованием, мальчики. Ведь неприятно будет, если не равен час случится пожар или что другое. Он сядет с Вэллом и Кевином и подумает об их будущем. Городок их следует расчистить. А Бобби О'Доннелл? Его будущее, — решил Джимми, — если он не уберется отсюда, будет не столь лучезарным. Окончив бритье, он последний раз взглянул на свое отражение в зеркале. Порочный? Пусть так. Он с этим проживет, потому что в сердце у него любовь, и он уверен в себе. Бывают компромиссы и похуже. Он оделся и, идя через кухню, почувствовал, что добропорядочный гражданин, которым он все эти годы прикидывался, спущен в водосток в ванной. Он слышал визг и крики девочек. Кажется, кот Вэлла никак не угомонится, все лижет и лижет их. И он подумал, Господи, что может быть приятнее этих звуков? На улице Шон и Лорен нашли себе местечко возле кафетерия Нейта и Нэнси. Нора спала в коляске, поставленной в тени под навесом, а они, прислонившись к стене, ели стаканчики мороженого, и Шон, поглядывая на жену, все думал, сумеют ли они наладить совместную жизнь, или же годичная трещина, оказавшись слишком глубокой и вредоносной, уничтожила их любовь и все то хорошее, что было в их браке, до сумбура последних 2 лет. Лорен взяла его руку, сжала, и он, взглянув на дочь, решил, что есть в ней нечто от тех башков, которым следует поклоняться. Маленькая богиня. Ничего не скажешь. Мимо них шло праздничное шествие, а за ним на противоположной стороне улицы Шон различил Джимми и Аннабет Маркус с двумя хорошенькими девочками на плечах у Вэлла и Кевина Сэвиджей. Девочки махали каждой проплывающей платформе и каждому открытому автомобилю, участвовавшим в шествии. 216 лет назад, как знал Шон, здесь, на берегу канала, построили первую в этом краю тюрьму, давшую потом свое имя и самому каналу. Первыми жителями Ист-Бакингхема были тюремщики с семьями, а также жены и дети арестантов. Перемирие давалось с трудом. Арестанты, отбывшие срок, выходили из тюрьмы подчас слишком дряхлыми и обессиленными, чтобы отправляться в дальний путь. И вскоре Ист-Бакингхем приобрел известность как обиталище всяческих подонков. На главной улице и грязных переулках вокруг, как грибы, росли салуны, и тюремщики передвинулись подальше, в холмы, иными словами, заселили стрелку, получив таким образом новую возможность свысока поглядывать на бывших своих заключенных. Начало XIX века принесло процветание скотопромышленникам. На месте теперешней автострады возникли скотопригонные дворы. Скот подвозили к самой Сидней-стрит. Сгружали для пешего перегона к эпицентру нынешнего праздничного шествия. Поколения же бывших арестантов и рабочих на бойнях, а также их отпрыски, протянули район Плешки до самого скотопрогона. На заре очередного реформистского движения была закрыта тюрьма. Бум скотопромышленности завершился, салуны же все множились и множились. Потом последовали волна ирландской эмиграции, волна эмиграции итальянской, чуть ли не вдвое более многочисленной. Была построена надземка, и жители потянулись в город за работой. Но на закате они всегда возвращались в родные места. Они любили свой маленький Ист-Бакингхем, потому что создали его, знали все его радости и горести, и, что самое главное, ничто здесь происходящее не способно было их удивить. Была своя логика и в коррупции, и в кровавых разборках, и в пьяных драках в баре, и в игре в лапту, и в любовных ласках субботними утрами. Никто, кроме них, этой логики не видел. Никто, кроме них, и не был здесь своим. Лорен наклонилась к нему так, что голова ее очутилась у него под подбородком, и Шон почувствовал ее неуверенность и в то же время решимость, желание и потребность восстановить веру в него. Она сказала: «Ты очень испугался, когда тот мальчишка прицелился из пистолета тебе в лицо. Сказать правду? Пожалуйста. Чуть не описался». Голова ее вынырнула из-под его подбородка. «Правда?» «Ага», — сказал он. «Ты думал обо мне?» «Думал», — сказал он. «Я думал о вас обеих». «А что ты думал?» «Я думал вот об этом», — сказал он. «Думал о сегодняшнем дне. О шествии и так далее?» Он кивнул. Она поцеловала его в шею. «Это вранье собачье, милый. Но мне приятно, что ты так сказал. Я не вру, — сказал он, — ни капельки». Она взглянула на дочь. «У нее твои глаза. И твой нос». Не отрывая взгляда от лица дочери, она сказала: «Надеюсь, ей это поможет». «Я тоже надеюсь». Он поцеловал ее. Они опять прислонились к стене, вместе глядя на шествие. Плотный поток людей, текущий мимо. Как вдруг перед ними возникла Селеста. Она была очень бледной, в волосах виднелась перхоть, и она все время ломала руки, словно хотела вырвать пальцы из суставов. Моргая, она глядела на Шона, потом сказала: «Привет, полицейский Дивайн». Шон протянул ей руку, потому что ему показалось, что ей нужно подержаться за что-то твердое, чтобы не уплыть. «Привет, Селеста. Зовите меня Шон. Так будет правильно». Она пожала ему руку. Ладонь ее была липкой, пальцы горячими. Шон сказал: «Это Лорен, моя жена». «Здравствуйте», — сказала Лорен. «Привет». Последовала секундная заминка. Никто не знал, что сказать. Они стояли напряженные, чужие друг другу. А потом Селеста кинула взгляд через улицу, и Шон, проследив, куда она смотрит, увидел Джимми, стоявшего в обнимку с Аннабет, веселый и сияющий, как этот день, окруженный друзьями и родственниками. Казалось, потери больше им не грозят.